Глава 15. Тело Розы Ковалевой распрямилось, вытянулось немного вверх и расправило плечи. Грудь стала выше и больше, морщины на лбу разгладились, а мимические вокруг глаз и вовсе исчезли. Я ожидал чего-то, но не такого. Думал, старуха просто прячет внучку и не дает никому с ней общаться, а тут... Передо мной стояла Дана и слегка виновато мне улыбалась. «Охренеть!» — произнесла Олеся, чем заставила нас повернуться к ней. Лицо Даны мгновенно изменилось, глаза приобрели жесткое выражение, а брови сдвинулись. Девушка сделала шаг к Олесе и произнесла уже своим обычным голосом: «Если хоть кому-то расскажешь об этом, я тебя убью». Сказала спокойно, но Олеся аж плечами передернула. «Да и у меня мурашки по спине пробежали». «Так, все успокоились». Остановил я дальнейший разговор, видя, что Олеся приготовилась защищаться. «Я не собираюсь мириться с угрозами», — высказалась Олеся, не обратив на меня внимания. «А я тебе и не угрожаю», — ответила Дана. «Я просто предупреждаю. Отец мне всегда говорил, не хочешь получить с двух сторон, не встревая в разборки девчонок». Я не слушал его тогда, не стал и сейчас. Ноги подкашивались, во рту был стойкий вкус крови, но сдаваться или отступать я не собирался. Не хватало еще мне тут кошачьих боев. «Стоп, обе!» — я шагнул вперед и встал между ними. «Никто никого не будет убивать, никто ни с чем не будет мириться. Сейчас вы замолчите, немного подумаете и извинитесь друг перед другом за агрессивное высказывание». От этой перепалки адреналин в крови подпрыгнул, и я смог остаться на ногах. Обе девушки одновременно фыркнули и замолчали. Уф! Можно немного выдохнуть. Я видел, как они смотрели друг на друга, но уступать не собирался. «Отлично!» — произнес я. «Теперь скажите «извини, я погорячилась». «Извини, я погорячилась», — первой произнесла Дана после довольно продолжительной паузы. «Извини, я была не права», — ответила Олеся. «Вот и замечательно. Заставлять вас обниматься я не стану». «Тебе надо прилечь», — заметила Дана. «Я и впрямь вновь чувствовал себя не особо». «Идем», — сказала девушка и взяла меня под руку. Алиса тут же подхватила меня с другой стороны. «В гостиной есть большой диван, идем туда. Я распоряжусь, чтобы вызвали врача». «Ты или твоя бабка?» — не удержалась Олеся. «Молчать!» — рявкнул я и закашлялся. «Извини», — Олеся склонила голову в смирении, как я полагал, во временном. «Дана», — обратился я к девушке, — «с тебя рассказ, что это было в холле и кто ты на самом деле. Роза или Дана?» «Я Дана Ковалева», — ответила девушка. «Расскажу, но только тебе. Ей не собираюсь. Если об этом узнает хоть кто-то из семей, будут последствия». «Я не стукач», — вновь возмутилась Олеся, но уже не так рьяно, как раньше. «Да уж, в разборке я влез. И, похоже, по самые уши. Меня довели до дивана и усадили на упругую, обтянутую цветастой тканью поверхность. Я завалился назад и оперся о спинку. Стало легче. Нагрузка на ребра снизилась, и боль слегка отступила. «Я сейчас», — сказала Дана и бросилась к двери. Створку распахнула уже старуха. Дверь хлопнула, и в коридоре послышался надтреснутый старческий голос, все так же мило произносящий букву «Р». Олеся села рядом и постаралась приобнять меня. Я слегка отстранился. Девушка удивленно посмотрела на меня. «Не стоит себя так с ней вести», — пояснил я свое поведение. «Похоже, у нее не все так просто в жизни». «А у меня?» — вспыхнула Олеся. «У меня все отлично». «У тебя есть я, так что да, у тебя все хорошо», — постарался немного отшутиться я. «И то верно», — согласилась Олеся и, улыбнувшись, вновь постаралась меня приобнять. На этот раз я не отстранялся. Через пару минут вернулась Роза, превратившись по ходу движения в Дану. «Врач будет через час, выдержишь?» «Конечно», — усмехнулся я и тут же скривился от боли. Резкие сокращения диафрагмы вызывали острый приступ. «Да, не так уж в порядке мои дела. Но ничего, потерплю». «Рассказывай», — сказал я, — «хочу услышать твою историю до приезда врача». «А ты? Ты расскажешь, как все это вышло?» — парировала Дана, выразительно взглянув на меня и затем на Олесю. «Расскажу», — согласно кивнул я. «Хорошо, но пусть она выйдет», — настойчиво произнесла Дана. «Нет, я против. Олеся со мной, я ручаюсь за нее. Если узнаю я, то и она тоже». Дана замолчала и сурово уставилась на девушку. «Ладно», — наконец согласилась она. Я немного отодвинулся от Олеси, видя, что Дану эта близость смущает. Завалился немного на бок, чтобы еще больше разгрузить грудной отдел, опершись на плавный изгиб спинки дивана, переходящий в подлокотник. «Это случилось 3 года назад», — начала Дана. «Мы всей семьей отправились в загородный дом. В холмах Северного Урала у нас есть небольшое имение, используемое время от времени для семейного отдыха. Ехать недалеко, около 50 километров, но дорога там извилистая. Часто встречаются озера по бокам трассы». Девушка замолчала, и мне показалось, что она отерла слезинку, но, может быть, просто глаз зачесался. Водитель не справился с управлением, и лимузин сошел с трассы. Вниз 50 метров лететь было и в озеро. Глубина небольшая, но машина ушла под воду полностью. Я выбралась, остальные нет. Девушка перешла на рваное повествование. Я видел, что ей тяжело. Даже Олеся, поняв, о чем говорит Дана, прикрыла рот ладошкой. Чуть отодвинувшись, я протянул руку и помог Дане сесть рядом. Девушка не отпустила мою руку, плотно сжав пальцы. Я испугалась. Пыталась нырять и спасти хоть кого-то. Плаваю я хорошо, но ремни заклинило, и я не смогла. Когда поняла, что все мертвы, вышла на берег и сидела там несколько часов. Дорога в том направлении только к нашему имению, там никто не ездит. Даже помощи попросить было не у кого. Сначала думала вернуться к трассе и просить помощи, но потом вдруг поняла, что это меня погубит. «В каком смысле?» — не понял я. «В том смысле, что я осталась без семьи. Стала безродной. Наши дальние родственники в государственных делах участия не принимали. Бабка их вообще отодвинула на задний план. Собиралась меня в главы семьи двигать. Мать всегда отличалась инфантильностью и интересовалась только нарядами и искусством, а я подавала надежды. В общем, кроме нас, в роду Ковалевых, кто был вхож в высшее общество, считай, никого и не было. Всеми делами занималась бабка. «Так что тебя погубить-то могло?» — не понял я и переспросил. Дана немного удивленно на меня глянула. «Безродным не место у власти», — ответила она. «Меня бы быстренько отправили к дальним родственникам. Мне тогда всего 16 лет было, хотя не факт, что родственникам до меня дело было. Особенно если учесть, что семья лишилась бы власти. В общем, я испугалась всего этого. Не хотела становиться безродной. У меня тогда совсем недавно только дар проснулся. Я умела менять обличие. Правда, становиться могу только женщинами. Не знаю почему. Может, это ограничение дара? Просидев до темна у озера, я встала и пошла в имение. Дом там маленький, и нам обычно помогал только водитель. Прислугу мы там не держали. Ночью я забралась в дом через окно и уснула, словно меня выключили. А на утро поняла, что я не сдамся. Хоть дар и нестабильный, но мне удалось принять обличие бабки, и я стала ей. Заняла ее место. Это очень сложно, когда ты плохо понимаешь в государственных делах. Хоть она меня и готовила к этому, но далеко не все я знала. Поэтому поначалу много проблем возникло. Я помню тот период, — поддержала девушку Олеся. Тогда какие-то волнения в палате были, споры. Да, но я быстро учусь. Смогла совсем разобраться. «А что с семьей?» — спросил я. Наутро я взяла машину в имении, нож и большие мешки. Вернулась на озеро и всех вытащила, кроме водителя. Срезала и ремни подчистую. Мало ли почему ремней безопасности нет. Главное было следов не оставлять, что в машине кто-то был. Если потом найдут, то подумают, что он один ехал. Всех перетащила в машину и привезла в город. Жесть. Вот это жесть. Для девчонки в 16 лет проделать такое, Это заставляет стать взрослой в один момент. Закаляет или ломает. Дана не сломалась. Но сейчас я видел, как она одинока. Понимал, что она чувствует и почему решилась мне об этом рассказать. Ей от этого должно стать проще. Хранить такую тайну много лет — это тебе не просто молчать, что с парнем поцеловалась. Я взглянул на девушку совсем по-другому. Жалко мне ее было. Да, но это не главное. Дана заслуживала уважения за свою силу воли, за то, что она не сдалась. И это я к ней чувствовал. Я положил ладонь поверх ее и аккуратно сжал. Девушка глянула на меня и продолжила. «Я привезла всех к нам в поместье. Сюда. У нас есть семейный бункер, на всякий случай. Его еще мой прадед строил. Зачем, не знаю, не спрашивай. Кто-то его склепом называет. Прадед там и похоронен. Есть специальная комната, где после этого хоронили всех представителей главной ветви семьи. Но, тем не менее, это именно бункер. В нем можно жить. Туда-то я и поместила всех своих. Бункер запечатала, а всем сказала, что семья приняла затворничество. Скала, в которой устроен бункер, не даст возможности снаружи определить, есть внутри кто-то или нет». «Даст», — перебил я Дану. «Княгиня Смирнова отправляла своего одаренного, способного видеть сквозь стены». И он подтвердил наличие людей внутри в правильном количестве, но от перенапряжения скончался, и повторной попытки не делалось, насколько я знаю. «Ого!» — удивилась Дана. «Я не знала. Видимо, это было в первые месяцы после трагедии. Тела не успели разложиться, он смог увидеть их. Возможно, этого я не знаю. И что было дальше? А дальше я жила жизнью бабки. Управляла страной, как могла. Тренировала дар. Мне было сложно поддерживать нужный облик, но я не знала, как мне стабилизировать дар». Олеся хмыкнула, и я грозно на нее глянул. Девушка перестала улыбаться и затихла. «Практически сразу после того, как я объявила о затворничестве семье, от нас все разбежались», — продолжила Дана. «Не стало одаренных, кто мог бы подсказать, что делать. В детстве я слышала всякие пошлые намеки на то, как проводится стабилизация, но всегда считала это глупостью, поэтому просто практиковалась, меняя облики один за другим». Мы с Олесей переглянулись. «И какой у тебя сейчас ранг?» — спросила Олеся. «Не представляю. Но я могу легко и быстро принимать обличие любой женщины, которую хоть раз видела», — ответила Дана. «Ого!» — воскликнула Олеся. «И мной стать можешь?» Сидящая передо мной Дана подернулась поволокой, и теперь я держал за руку Олесю, как две капли воды, похожую на оригинал. Только на ней была старушечья одежда, в которой вышла нас встречать Роза Ковалева. «Вот», — скромно потупилась Дана. «Так, давай обратно», — попросил я. «Хорошо». Я вновь держал за руку Дану и был этому рад. «Но есть проблемы», — произнесла девушка. «У бабки был 10-й ранг. И если потребуется проявить ее магические способности, я тут же провалюсь. Мало того, что я не умею того, что умела она, так еще и не обладаю тем уровнем силы. Я постоянно хожу по самому краю, и это сильно выматывает. А еще я потеряла все доходы семьи, что у нас были. Наши колонии не действуют, там нет добычи аквамарилла, а значит, я не могу получать с этого доход». «И на что же ты живешь?» — спросил я. «На государственные деньги. Так принято. Глава государства полностью обеспечивается за счет казны. Но ты прав. Через 2 года все это кончится. У меня не останется практически ничего. У семьи кое-что осталось в запасе, но я много трачу на поддержание своих проектов. Сопротивление. Я понимал, о каких проектах говорит Дана. Не очень ясно, для чего оно ей, но что она имела в виду именно это... Я не сомневался. «Что за проекты?» — невинно спросила Олеся. «Это не важно», — произнесла Дана, покосившись на меня. «Их немного, но средства жрут». «Так прекрати их финансировать», — предложил я. «Не могу. Мне это нужно». Понятно с ней все. Я не знал целей девушки, но понимал, что какая-то стратегия у нее имеется. Не просто так она все затеяла. Но Дана не готова говорить об этом при Олесе. Ок. Значит, найду время обсудить этот вопрос отдельно. Я не представлял, каково это — управлять страной. Не понимал, что значит остаться без поддержки в столь юном возрасте, но знал, теперь я ее не оставлю. Не в моих правилах бросать девушку в такой ситуации, тем более, что эта девчонка мне нравилась. Она доверилась мне, пусть и скинув с себя часть ответственности, что тяжелым грузом лежала на ее хрупких плечах уже не один год. Я посмотрел на Олесю, затем перевел взгляд на Дану. Они обе значили для меня многое. Обе стали кем-то большим, чем просто подруги. Я видел, как Дана на меня смотрит и как это отражается на Олесе. Видел, как присутствие второй влияет на первую. Смешно, скажете вы? Нисколько. Знал ли я, как поступить? Знал, и буду придерживаться этого знания. Не оставлю в беде ни ту, ни другую. А что касается остального, будем стараться. Организм молодой, выдержит. Осталось только прийти в норму. Я вдруг понял, что слегка кружится голова. Может, от мыслей, а может, от боли, что я старательно не ощущал. Но организм брал свое. Где же этот долбанный доктор? Хотя, если честно, то я сейчас был в малине. Прерывать такую идиллию — грех. Около меня находились две классные девчонки. С одной я спал, а другая держала меня за руку и смотрела в глаза так, что у меня сердце чистило. Черт, или это оно стучит по другому поводу? Постаравшись мысленно проинспектировать свой организм, я пришел к выводу, что в ближайшее время врач мне не помешает. Интересно, если сердце встанет, я смогу создать разряд, подобный дефибриллятору? Может, и смогу, но проверять эту теорию я не спешу. «И что ты собираешься делать дальше, когда срок правления Ковалевых закончится?» — спросила Олеся. «Мне будет 21 год, а к этому времени безродные должны попасть в семью или оставаться на дне жизни», — ответила Дана. «Я хочу найти семью. Все, что было у Ковалевых, кануло в лету. Мне не на что будет жить. Разве что на первое время хватит. Но все не так просто». Кто из 10 семей возьмет меня к себе? Да никто. Никто не захочет иметь дело с той, кто учинила такую аферу. Я уверена, что рано или поздно все выяснится, и меня возненавидят за обман. Но если я уйду в другую семью, может быть, к промышленникам или мозгарям. Княжеский титул я не потеряю, так что невесты буду завидны. Вот только девушка замолчала и как-то странно на меня посмотрела. Я видел в ее взгляде тоску и надежду. Мне показалось, что Дана хочет мне что-то сказать своим взглядом, но я не знаток женских душ. Я, пожалуй, по другой части. Но сейчас в этом взгляде было что-то такое, чего я не ожидал. Что-то такое, что заставило меня забыть о боли и обратиться вслух. Я искала кого-то, с кем была бы готова продолжить начатое. Мне казалось, что как найду его, сразу пойму. Вот он. «Но?» — спросила Олеся. «Твой тон подразумевает «но». Но мне стало казаться, что этого уже не случится. Не так просто найти человека, с кем будет хорошо и спокойно. Тем более понять это, просто встретив его. Возможности общаться с кем-то у меня почти не было, я ведь должна управлять страной. Уже стала терять надежду и придумывать запасной план, как быть после истечения срока правления Ковалевых, но тут вдруг встретила его. «И кто же это?» — с замиранием сердца спросил я.